Багровый от усердия, Вова вошел в словесный раж. Делегаты откровенно дремали. Члены президиума дрыхли профессионально, с открытыми глазами. С Лёлей же что-то случилось. Пальцы инстинктивно схватились за подлокотники кресла. Пол под ногами ощутимо завибрировал, стало трудно дышать. Послышался вой сирены, хотелось открыть рот, как при посадке самолета. Лёля не сразу сообразила, что звук сверхвозможности микрофона — голос докладчика. Уши глохли, но все вокруг продолжали спать. Она зажмурилась, пока зрение тоже чего-нибудь не отчебучило. «Иди к сцене», — сказал в ней кто-то. «Зачем?» «Залезь на трибуну и спляши». «Что?» «Да хоть румбу». «Зачем?» «Чего заладила? Зачем? Пусть Вова заткнется, разбуди их». Лёля заметалась в себе, трибуна покатая. С краю покатая, дальше как стол, места хватит. «Кто ты?» «Ты. Я такую себя не знаю». «Если ты себя не знаешь, значит ли это, что ты вообще существуешь?» Хихикнула ее второе «я». «Хочу танцевать. Твоя мысль?» «Да, хочу, но не здесь же». «Почему не здесь? Было бы желание». «А потом?» — мучилась Лёля. «Потом хоть потоп». Позже она не могла вспомнить, как выбралась из ряда, взбежала по ступеням на сцену и очутилась на трибуне. Вова не воспрепятствовал, дал запрыгнуть на листы с записями доклада. Видел же, девушка идет к нему, и почему-то посторонился с микрофоном в руке. Испугался? С этого момента, со сброса ногой бумаг, Елена помнила все. Твердые школьные туфли мешали. Она их скинула. Блузка расстегнулась, тугой лифчик сковал грудь. Прочь блузку и лифчик. Вслед за ними юбка взмахнула плиссированным крылом. Лёля вздохнула свободно. Теперь ее ничего не стесняло. Танцевать перед публикой она не боялась. «Зал кажется вам живой пропастью, ну и пусть кажется», — говорила Карелия Альбертовна. «Главное, что вы над ней, а не в ней». Тело трепетало в ожидании нот. Немые безвольные руки не верили в освобождение, но сразу ожили, когда музыка румбы поднялась изнутри. Ноги высекли первые искры на краю пропасти. Шаг вперед, шаг обратно, уход, поворот, переступ. Сквозь стены распахнулся танцующий город. Сетчатым маятником качалась шея телевышки. Кружились дома, в них пружинами скручивались лестничные марши, движения нанизывались одно на другое, облака раздвигались, как горы капроновых лент. В белой вышине пылал костер солнца. Лёля то приближалась к огню, то отлетала, чувствовала себя икаром и сама не могла понять, чего хочет. Свистящий ветер охлаждал разгоряченную грудь, музыка билась в каждой жилке, заглушая городской шум. Беспрецедентный акт делегатки был таким неожиданным, что никто из членов президиума не догадался сдернуть ее с возвышения. Вова застыл рядом, некрасиво разинув рот. Зал стоял, как зачарованный лес. Минуты с половиной много для тишины перед взрывом, но достаточно для короткого танца. Тишина, наконец, лопнула, и громкоголосая ударная волна сшибла танцовщицу с ног. Лёля спрятала голову в колени, съежилась горсткой догорающего пепла. Вот он и случился, обещанный потоп, обвальный стыд. Несколько рук под визг и вопли стащили ее с трибуны, натянули юбку, блузку, сунули под мышку туфли. Запал обвинителей угас, когда стриптизерша расплакалась. Они не весть чего от нее требовали, а при виде раскаяния отступили. Лёля неслась по горкомовскому коридору, выкрашенному в белый верх темный низ, как проштрафившийся солдат через строй со шпицрутанами. По плечам хлестал глумливый гогот. Юные барабанщики гремели палочками по ушным перепонкам. Кто-то настиг на крыльце, остановил. Ей подали пальто, пакет с сапожками и забытую в кресле сумку с коробкой конфет для Карелии Альбертовны. Судьба лифчика осталась неизвестной. На бегу, застегивая пуговицы, преступница помчалась домой. Домой. Еще ни о чем не подозревающая мама встретила с сочувственным лицом. «Наташа просила тебя позвонить». Лёля механически набрала номер, и подруга, рыдая, известила, что Карелия Альбертовна умерла утром от инфаркта. Лёля проплакала в подушку весь вечер и проспала сутки. Городская газета ни словом не упомянула о вопиющем хулиганстве комсомолки Ени Федовой. Журналисты тогда не гнались за скандалами, или цензура вовремя вырезала. Вскользь упоминалось только о неких прениях, странных вообще-то, на предюбилейной конференции. Но и прения, может, не имели отношения к отколотому Лёлей финту. Ее, разумеется, исключили из комсомола. Прощайте, отличная характеристика и высшее образование. Спасибо, хоть в школе оставили и уголовку не завели. В общем, замяли. Убитая горем мама отвела дочь к психиатру. Он задал ей незначительные, показалось, вопросы, сделал пометки в тетрадь и велел выйти. Мама жалобно забормотала за прикрытой дверью, наверное, рассказывала об инциденте, и доктор вдруг громко хохотнул. Лёля в изумлении приникла к двери. Он перестал смеяться и назвал диагноз, если это было диагнозом, синдром отторжения. Мама потом убежденно сказала, что психиатр сам нуждается в клиническом лечении. Жизнерадостный врач выдал рецепт каких-то антидепрессантов и справку на 2 недели, чтобы Лёля в спокойной домашней обстановке отошла от последствий румбы. Не бывает людей с идеальным поведением, попытался утешить обеих папа. Слишком правильные и подозрительны, они-то чаще всего и оказываются психически нездоровыми. Больше родители не говорили о казусе, боялись суицида. Мама ходила за Лёлей по пятам. Папа незаметно вывинтил ручки в раме окна дочкиной комнаты и совершенно бесшумно выдернул пассатижами задвижки в ванной и туалете. Это папа, не умеющий гвоздя заколотить без того, чтобы не попасть по пальцу. А Лёля вовсе не собиралась умирать. Не вспоминала о конференции, не думала о смерти. Вообще ни о чем не думала. Послушно ела мамины витаминные салаты, глотала таблетки и много спала. Стоило закрыть глаза, как окно само открывалось и увлекало ввысь. Танцевать в воздушных волнах было просто, все равно, что кружиться в воде. Сны чудились реальнее яви. Лёля удивилась бы, назови ее кто-нибудь улетевший в ироническом смысле. Она всерьез опасалась очнуться на крыше или чего доброго верхом на плечах какого-нибудь памятника, поэтому на ночь стала переодеваться в любимую тунику и трикотажные леггинсы. Побывала на кладбище, видела в свете месяца заваленную цветами могилку Карелии Альбертовны. Месяц, как гигантская рыбина, покачивал острыми плавниками. Над городом плескалось море сумрачного воздуха, фонари медузы до рассвета высвечивали уличное дно. Вдыхая весеннюю свежесть розовых соснооблаков, Лёля невиданной птицей гонялась за горлинками. За счет чего она естественно и свободно летала без крыльев, оставалась непостижимой загадкой, в которую не хотелось вникать. К окончанию карантина летучие видения прекратились. Придя в себя, Лёля ничего не сказала о них врачу. Сны как сны. Мало ли, что кому снится. Он продлил справку еще на несколько дней. С помощью Наташи Лёля наверстала упущенное и хладнокровно подготовилась к урокам. Мама посматривала вопросительно, о чем-то шепталась с папой. Утром он проводил дочь до школьной аллеи, купил газету и скрылся за киоском. Папа опаздывал на работу, но спиной Лёля чувствовала тревожный и любящий взгляд до тех пор, пока не взошла на крыльцо. В классе она ни с кем не общалась, кроме верной подруги и соседа по парте, Юрьева. Валерка Юрьев делал вид, что не слышал ни о каком позоре. Скоро остальные тоже забыли об опалине Федовой. Кто-то распустил слух, будто Лёлька Нефёдова съехала с катушек, потому что ей прямо на конференции сообщили о смерти близкого человека. В школе перестали реагировать на Лёлю, как на психопатку. На улице уже не слышалось шепота: «Ой, смотрите, смотрите, это идет та Нефёдова, которая...» После успешной сдачи экзаменов классная руководительница Тамара Геннадьевна смягчилась и переписала характеристику. Любая невероятная история теряет со временем сочный привкус эпатажа. В стране взбурлили такие события, что случай в горкоме неожиданно покрылся флером бунтарства. Все изменилось, изменилась страна. Бывшие одноклассники при встрече с Лёлей одобрительно вспоминали ее путь в миниатюре. «Буревестник ты наш!» А с годами и путь поблек. С тех пор она посетила массу собраний, заседаний, пленумов и прочих конференций. Порой от трибунных речей к голове приливало что-то горячее, в теле звенело подзуживающее эхо. Не раз приходила мысль проконсультироваться у психиатра, но начиналась ремиссия, если недуг действительно был, и благие намерения отступали. Нет, больше юные ножки Лёли не отражались на лаке официозной мебели, не говоря уж о нынешних с голубыми разводами наметившегося варикоза. Наташа под шафе как-то спросила: «Ты читала у Фрейда о перверсиях? С чего это, интересно, на тебя, скромницу нашу, напал приступ эксгибиционизма?» Не уточнила, когда и где, знала, что больной случай лежит поверх всей памяти подруги. Не веря Наташиному ножу в спину, Лёля чуть не задохнулась от обиды. «Эксгибиционизма? Я правильно услышала?» «Ну да», — струхнула Наташа, — «нудизма, то есть». «Думаешь, я там еще что-то, кроме груди, показывала?» — закричала Лёля с мгновенными слезами. «Вы все так думаете? Мне что, повеситься надо было сразу? Или сейчас повеситься?» «А плевать, меня тошнит от вас и от вашего озабоченного Фрейда». Хлопнула дверью, аж штукатурка на площадке посыпалась. Потом Наташа позвонила, голос был кротости голубиной. «Прости, я не хотела». Помирились. Елена давно провела свой психоанализ и знала, откуда растут ноги ее страха. Он возник в детстве, во время невольного погружения маленькой Лёли в трудноуправляемую стихию. Это была всего лишь очередь за колбасой. В некотором роде образчик поведения общества и вожделенный продукт, ставший притчей в постсоветских языцах. Открытие издержек социального времени крайне редко способно вызвать нарушение в детской психике. Но и тогда, когда соприкосновение ребенка с грубой средой ранит его, Любовь и терпение способны уничтожить причины травмы. А случается, что даже небольшое, на взгляд взрослых, происшествие поражает доверчивую душу скрытым недугом, с которым человеку приходится бороться всю жизнь. Не везет единицам. Елене не повезло. Папа развернул бумажный пакет и гордо произнес мычащее слово «мутоновая». Мама с бабушкой восторженно ахнули. Розовая шубка была чудо как хороша. Шестилетняя Лёля погладила рукав. Он ластился под ладонью, будто теплый котенок. «Что такое мутоновая?» «Значит, из настоящего меха», — смущенно ответила мама. «Бывает не настоящий?» «Бывает», — пришел на помощь папа, из ниток. «А настоящий из чего?» «Ну ладно, я пошла», — громко сказала бабушка. Жила она отдельно, ходила только присматривать за внучкой. Пока мама провожала бабушку к автобусной остановке, Лёля гуляла во дворе в новой шубке. Собралась было взойти на горку, когда подоспела мама, схватила за руку, и они помчались в гастроном. «Колбасу выбросили», — пояснила на бегу мама. Лёля вообразила гору выброшенной колбасы, которой они набьют полную сумку и пойдут домой, но все оказалось по-другому. В магазине скучились 100 людей и даже 1000. Взрослые люди рвались к прилавку, ссорились и толкали друг друга, как дрочливые мальчишки. От толпы исходил нехороший густой запах. Так пахло в зоопарке, Лёля помнила. Душные животы и спины сдавили ее со всех сторон, оторвали от маминой руки и запихали в угол. «Стой там!» — закричала мама, и, кажется, еще что-то крикнула, Лёля не дослышала. Кто-то дохнул на нее луковым салатом. «Дают! Уже дают!» Перекрывая нарастающий шум, продавщица рявкнула. «Палка на одного!» Не успела Лёля удивиться, зачем людям палки, драться, что ли, как события понеслись с бешеной скоростью. Очередь взревела на разные голоса, заживала девочку внутрь и притиснула к большому пузу в пальто с колючим ворсом. Ворс натирал ей щеку. Вдруг над пузом кто-то взвыл. «Рожу сейчас, люди, рожаю!» Человеческое месиво снова быстро задвигалось, поволокло Лёлю по меховым и драповым кишкам. Страшная мускулистая сила больно, с хрустом, в косточках закрутила ее и, довертев до выхода, выплюнула в одном платье на улицу. Следом вылетели и упали на грязные ступени розовая шубка и шапка. Хотелось броситься к дверям, пинать их, бить кулаком и ругаться плохими словами. Сидя на снегу у лестницы, Лёля цепенела в ужасе от крамольных мыслей и отказывалась понимать, что происходит. Перед глазами тряслась вставшая дыбом дорога, качалась улица, валились деревья. Незнакомый женский голос истерично выкликал: «Лёлечка, ты где? Лёля!» Голос был чужим, но заставил ее очнуться. Она подобрала шубку и заковыляла прочь. У Лёлиного слуха была хорошая память. Голоса с их интонационными особенностями отпечатывались как на магнитной ленте. После выяснилось, что звала Лёлю все-таки мама, и дочь поняла, что значит кричать не своим голосом. Мама скоро прибежала домой. От великого облегчения не стала ругать ее за самовольный уход из магазина. И за потоптанную шубку с оторванными пуговицами Лёля не попала. Папа неодобрительно высказался о какой-то стране, помог маме почистить испачканный шубкин мех и спокойно уткнулся в газету. Ничего же смертельного не произошло. Просто дочь потеряла в очереди маму, мама потеряла очередь, и розовая шубка утратила свой шелковый блеск. Зато пусть без колбасы все остались в относительной целости и сохранности. Лёля узнала много нового о колбасе. Палкой продавщица, оказывается, называла батон вареной колбасы. Докторскую делали для всех, не только для врачей. Чайную – без чая. Молочную, возможно, с добавлением молока. Копченую краковскую и сервелат было не достать. Ливерную, собачью радость, люди покупали, понятно для кого, но ели сами. Лёля уже умела читать и впервые сама написала карандашом на коробке хлебцев. «Я боюсь гастроном». Коробку вкуснейших хлебцев с изюмом мама принесла в больницу, когда кризис воспаления легких у дочки миновал. Родители так и не поняли, почему 1 сентября их послушная девочка бросила у школы красивый букет на землю и мертвой хваткой вцепилась в маму. Пришлось папе взять дочь с букетом и ранцем в охапку и через всю толпу пронести в класс. Только услышав смех, Лёля опомнилась и отпустила мамино запястье. Она привыкла к школе, привыкла бороться с собой, не боялась, как другие девочки, волосогрызок, мышей, одичалых собак, темноты и лифта. Среди первоклашек ходила страшилка о душительнице в белых перчатках. Проведя час без света в сломанном лифте, эта женщина посидела от страха и сошла с ума. Стала будто бы ловить детей в лифтах и душила, надев зачем-то белые перчатки. Девочки стремглав взбегали по лестнице, а Лёля и душительницы не боялась. Из ее рук, если что, Лёля собиралась храбро вырваться и, может быть, по-хорошему поговорить с несчастной женщиной. Страшилка потрясла Лёлю осмыслением человеческих страхов. Выяснилось, что их уйма. Все они были разные, но одинаково жестокие и труднопреодолимые. Взрослая, она пересмотрела множество статей, медицинских и около. Детское открытие об уйме страхов подтвердилось. Елену даже рассмешили некоторые экзотические страхи в списке фобий, не имеющие под собой научного обоснования. Такие, например, как боязнь лысых, пелладофобия, или бородатых, погонофобия. Синдромов и психических отклонений тоже оказался ВОЗ с тележкой, но нигде не обнаружила Елена синдрома отторжения. Она и подруге не смогла бы объяснить, что румбу на трибуне спровоцировала борьба с собой. Измаялся сдерживающий механизм, резьба сорвалась. А вот почему, танцуя, юная девушка испытала всплеск острого наслаждения, взрослая женщина не сумела объяснить и себе. Лёля выбрала общественную профессию, чтобы доказать родителям, никакого синдрома у нее нет. Уехала, сдала экзамены на пятерке, но в удаче сильно сомневалась, все-таки не комсомолка, а институт идеологический. Не сразу поверила, найдя свою фамилию в списке поступивших. Учиться и жить в студенческом общежитии было интересно, и никто из ребят и преподавателей не знал о темном пятне в ее жизни. Лёля отбывала в родном городе практику за четвертый курс, когда журналистов обязали ответить на вопросы важной анкеты. В графе о том, является ли работник членом партии, членом комсомола, подчеркнуть, усеченное слово «без парт» отсутствовало. Лёля сама его вписала и, поколебавшись, зачеркнула. Стержень ручки, как назло, протекал, на месте ответа образовалась клякса, а чистые бланки кончились. Подозрительная анкета была подписана пока еще скандально памятной фамилией, и респондентку вызвал в горком комсомола лично первый секретарь Владимир Ильич, то есть повышенный в должности В.И. Козлов. В чем Лёля так уж провинилась в этот раз, она не поняла. Но пока он с укором говорил об отсутствии сознательности у некоторых представительниц беспартийной молодежи, заметила в его глазах блеск внеслужебного интереса. Секретарь смотрел на нее, как снимающий мерку портной. Лёля вдруг подумала, а ведь он не помешал ей танцевать, несмотря на сорванный доклад. Да что доклад, все мероприятие, и в дальнейшем никак не отреагировал. Почему? Школа ходатайствовала? Директор, комсорг или мама? Кто словечко замолвил? Владимир Ильич явно считал неблагонадежную студентку своей должницей и через 2 минуты, страстно сопя, распустил руки, а также бретельки Лёлиного бюстгальтера. До оторопевшей девушки не сразу допер предпринятый с места в карьер переход от идеологического осуждения к взиманию долгов. Бой был короткий и неистовый, она вылетела из приемной, оставив бюстгальтер в руках секретаря, искренне изумленного оказанным сопротивлением.